Часть пятая. Демид пошел на Яр к девушкам, увел Марину с Яра к себе на урочище, и Марина стала женой Демида.